Глава 7. Эжен. Я вижу папу во сне. У него нет глаз, зато есть свет внутри. Записка из архива сиротского приюта. Шат Ликареласов. 946 год правления Астраэля Фуркага. Рассвет коснулся моих век холодными пальцами. Я не сразу понял, где нахожусь, почему лежу на мягких выделанных шкурах. Среди тысячи запахов, которые я теперь различал, доминировал один — запах Асиры. Моей пары, моей жены. Воспоминания о вчерашнем дне нахлынули волной, заставив сердце биться чаще. Брачный обряд, круг огня. Глаза Асиры, сияющие в отблесках пламени, золотистые, как янтарь, с вертикальными зрачками. Ее руки в моих... Такие хрупкие, но способные обернуться смертоносным оружием. Шепот вожака, связывающий нас узами крови и клятвы. И взгляды. Сотни взглядов членов стаи, оценивающих, выжидающих, сомневающихся. Я чужак, принятый в стаю лишь по воле Кайра. И теперь ее дочь, ее наследница и гордость лежала рядом со мной. Не все приняли этот союз. Я слышал шепотки за спиной, видел недоверие в глазах Аскура, брата Асиры, и открытую враждебность его ближайших друзей. Полукровка не может быть достойна наследницы, доносилась до меня вчера сквозь шум празднества. Его кровь разбавлена человеческой слабостью. Но богиня выбрала меня. И Асира выбрала меня. Этого вполне достаточно. Я осторожно повернул голову, стараясь не разбудить спящую рядом жену. Ее светлые волосы сияли, как иней. Кожа покрылась мурашками. Бледная, с россыпью золотистых веснушек на плечах, словно боги отметили Асиру своими поцелуями. Совершенная. Моя. Но что-то было не так. Волчья часть моей натуры насторожилась раньше, чем человеческая осознала опасность. Я прислушался. Шат просыпался. Приглушенные голоса, стук дерева от дерева, шорох шагов по утоптанной земле. Но сквозь эти звуки проступало что-то еще. Тишина. Неестественная, напряженная тишина в западной части лагеря, где обычно в это время уже кипела жизнь. Женщины разводили огонь, дети бегали между шатрами, молодые охотники готовили оружие. Жен? В сонном голосе Асиры прозвучала нотка тревоги. «Что-то не так?» Она всегда чувствовала мое настроение, даже до того, как мы стали парой. Связь между нами, похоже, только усилилась после брачного обряда. Не знаю, на западе как-то тихо. Асира приподнялась на локте, прислушиваясь. Ее брови сошлись на переносице, морщинка беспокойства прорезала гладкий лоб. «Кровь», — прошептала Асира, — и по моей спине пробежал холодок. Я чувствую кровь. Много крови. Не успела она договорить, как снаружи раздался крик. Высокий пронзительный вопль, полный ужаса. Мы с Асирой вскочили одновременно, хватая одежду. Руки тряслись, пока я перепоясывался мечом. Асира двигалась с грацией хищника. Быстро и четко. Но я видел, как дрожат ее пальцы, когда она закрепляла на бедре ножны с церемониальным кинжалом, подарком отца на совершеннолетие. «Это необычный набег», — сказала она, сдерживая страх. «Запах — это не стража». Я кивнул. Она была права. В воздухе висел тяжелый мускусный аромат, смешанный с металлическим запахом крови. Запах хищников, но не волков. «Жертвенные клыки», — выдохнул я, и Асира побледнела еще сильнее. Они не просто так выбрали себе это название. Жертвенные клыки — безумцы, отвергнутые всеми, собирающиеся в стаи подобия, живущие по законам, от которых волосы встают дыбом даже у самых жестоких вожаков. Снаружи раздался еще один крик, сменившийся хриплым бульканьем. «Мама», — прошептала Асира с таким ужасом, что мое сердце сжалось. «Они пришли за мамой. Подчинить нашу стаю». «Идем», — сказал я, направляясь к выходу из шатра. «Держись за мной». Асира схватила меня за руку силой, которая могла бы сломать кости обычному человеку. Эжен. В голосе волчицы звучал страх, но не за себя, а за меня. Если это действительно жертвенные клыки, они не оставляют выживших. Я посмотрел в ее глаза и увидел там отражение собственного страха. Но еще я увидел решимость. Такую же, как та, что горела внутри меня. «Тогда мы станем первыми», — ответил я и на мгновение позволил своей человеческой оболочке истончиться, показывая волка внутри, яростного, готового рвать глотки ради защиты своей пары и своей стаи. Когда мы вышли из шатра, утро перестало быть утром. Небо затянуло дымом, воздух наполнился запахом крови и страха, а крики боли и гнева смешались в один бесконечный вопль. Наша брачная ночь закончилась. Началась охота. Волчий нюх безошибочно определил мою цель. Они пришли из-за холма, чтобы добивать раненых. 12 ликареласов, каких я еще не встречал. Сначала казалось, что это огромные полуволки. Их морды и плечи покрывала густая, жесткая шерсть. Но когда враги приблизились, я понял, нет, это обман. Они одевались в шкуры. Шкуры сородичей, которых убивали сами. До этой минуты я сомневался в правдивости слухов о жертвенных клыках. Но зрение не обманывало меня. Именно благодаря им и стражам, разумеется, ликареласы оказались на грани вымирания. Этот культ служил тайным оружием императора, устранял неугодных, не оставляя следов причастности властей. И вот жертвенные клыки пришли по мою душу. Единственный родной человек отправил их в качестве смертельного подарка на свадьбу. Ведь предатели у нас уничтожают. Враги шли вперед по пропитанной кровью земле, а среди них — Кархан, процедила Асира, сжав кулаки. Ее бывший жених. Эту длинную морду я узнал бы из тысячи. Лагерь застыл. Все звуки стихли, как перед бурей. Кайра вышла навстречу жертвенным клыкам и заговорила, тише, чем я ожидал. «Кархан, сын богини двух лун», — произнесла она древнее приветствие. «Ты пришел без приглашения». Кархан улыбнулся, эта улыбка заставила меня обнажить зубы. В ней не было ничего человеческого, только хищное обещание крови. «Я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву», — ответил он, не сводя глаз с Асиры, «и наказать тех, кто осмелился осквернить кровь наших предков». Все произошло за считанные удары сердца. Кархан сделал едва заметный жест рукой, и один из его ликареласов метнулся вперед. Прежде чем кто-либо успел среагировать, он полоснул когтями по горлу Кайра. Старая волчица захрипела, а Сира бросилась к ней, оборачиваясь на ходу, загораживая телом, покрытым вздыбленной белой шерстью. Кархан поднял руку, обращаясь к замершей в ужасе стае. «Вот что происходит, когда вожак приводит в стаю убийцу и чужака». Он указал на меня, и ненависть в его глазах обожгла, как кислота. «Вот что бывает, когда священная кровь ликареласов смешивается с грязью. Этот человек...» — он выплюнул это слово, как ругательство. «Недостоин ходить по нашей земле. Не то, что делить ложе с наследницей великого рода». Моя кожа начала зудеть. Кости ныть от желания измениться, выпустить зверя. Но я сдержался. Еще не время. Кайра еще жива. Ее сын, Аскур, гневно шагнул вперед. «Кровь и традиции, Кархан! Ты убил нашего вожака, без вызова, без поединка. Ты нарушил самый священный закон нашей богини». По толпе прокатился ропот. Я видел, как стая разделилась. Одни отступили к Кархану, другие остались с нами. Некоторые просто отходили в сторону, не желая выбирать. Кайра попыталась приподняться, что-то сказать, и Асира предупреждающе зарычала. «Закон?» — рассмеялся Кархан, даже не глядя на Аскура. «Закон попрали, когда твоя сестра привела этого полукровку в наши земли. Посмотрите на него», — он обратился к стае. «Разве это один из нас? Разве в его жилах течет истинная кровь богини? Я почувствовал, как что-то внутри меня сломалось. Словно плотина, сдерживающая реку, рухнула под напором воды. Боль прострелила каждую клетку моего тела, но это была сладкая боль. Она принесла освобождение. «Хочешь увидеть кровь, Кархан?» Прохрипел я, чувствуя, как меняется голос. «Тогда смотри». Первое превращение еще жило в моей памяти. Мучительно долгий процесс. Но сейчас меня будто накрыло штормовой волной. Кости трещали, перестраиваясь, мышцы рвались и сплетались заново, кожа горела, когда сквозь нее прорастала густая, темно-рыжая шерсть. Мои крики перешли в рычание, а затем в оглушительный вой, от которого птицы взлетели с ближайших деревьев. Когда трансформация завершилась, я стоял на четырех лапах, и мир вокруг обрел новые краски и запахи. От ликареласов Кархана чудесно пахло страхом. Сам он смотрел на меня с удивлением. Явно не ожидал, что чужак сможет превратиться так быстро. «Убейте их!» — выкрикнул Кархан. Ликарелас, напавший на Кайра, бросился ко мне первым. Я встретил его атаку, вложив в прыжок всю силу задних лап. Мы столкнулись в воздухе. Клубок из клыков и когтей. Его зубы скользнули по моему плечу, разрывая плоть, но боль только разожгла мою ярость. Я вывернулся и вцепился врагу в горло, чувствуя, как клыки погружаются в мягкую плоть, как кровь наполняет рот металлическим вкусом. Вокруг нас кипело сражение. Асира в своей звериной форме, грациозная серебристая волчица, дралась с двумя противниками одновременно. Молодые волки нашей стаи бились насмерть. Кто-то уже лежал неподвижно, кто-то получал ранения, но продолжал сражаться. Я использовал каждое преимущество, которое давала мне местность. Наш шат стоял на небольшом возвышении, и я заманивал противников на крутые склоны, где грузные тела теряли равновесие. Трое жертвенных клыков уже лежали с перегрызенными глотками, но и наша сторона несла потери. Варга, молодого волка, который всегда дружелюбно относился ко мне, разорвали пополам. Старая Мира, целительница, лежала, уткнувшись носом в землю в луже собственной крови. Это было не сражение, бойня. И я понимал, что если не остановить ее сейчас, наша стая будет уничтожена. Я прыгнул на высокий камень, возвышавшийся в центре лагеря, и издал оглушительный вой, который заставил всех замереть. «Кархан!» — прорычал я. — Хватит прятаться за спинами других. Вызываю тебя на поединок. Все взгляды обратились к Кархану, который стоял в стороне, наблюдая за резнёй. На его лице появилась улыбка, не предвещающая ничего хорошего. — Ты вызываешь меня? Он засмеялся, его воины подхватили этот смех. — Чужак бросает вызов тому, в чьих венах течет кровь первого волка? — Ты боишься? Я спрыгнул с камня, чувствуя, как шерсть на моем загривке встает дыбом. «Или законы предков для тебя пустой звук?» Кархан зарычал, и его тело начало трансформироваться. Превращение было плавным, отточенным годами практики. Когда оно завершилось, передо мной стоял огромный серебристо-серый волк с глазами цвета расплавленного золота. Он был крупнее меня, тяжелее, с мощными челюстями, способными перекусить бедренную кость быка. Мы начали кружить друг напротив друга, выискивая слабости. Кархан атаковал первым. Стремительный бросок, нацеленный на горло. Я едва успел увернуться. Клыки все же задели мое ухо, отхватив кусок. Боль вспыхнула, но я не позволил ей отвлечь себя. Я ответил серией быстрых атак, целясь в его ноги, стараясь лишить подвижности. Но Кархан был опытным бойцом. Он блокировал мои удары и контратаковал с такой скоростью, что я едва успевал уворачиваться. Его клыки погрузились в мое плечо, разгрызая мышцы. Я взвыл и вырвался, оставив в его пасти клок шерсти и кусок плоти. Кровь текла по моей лапе, делая хватку неуверенной. Кархан не давал мне перевести дух. Он атаковал снова и снова, методично нанося раны. Не смертельные, но ослабляющие. Я чувствовал, как силы покидают тело с каждой каплей крови. Один особенно мощный удар сбил меня с ног, и я покатился по земле. Прежде чем я успел подняться, Кархан распахнул пасть над моим горлом. Я выставил переднюю лапу, и зубы врага сомкнулись на ней вместо моей шеи. Кости захрустели, ломаясь, и лишь спустя мгновение пришла боль. Время словно замедлилось. Я увидел Асиру, застывшую в ужасе на краю поляны. Вспомнил нашу первую встречу. Вспомнил все испытания, через которые мы прошли вместе. И клятву, которую я дал прошлой ночью. Защищать Асиру, быть с ней, любить ее до последнего вздоха. «Это конец?» — спросил я волка внутри себя. «Да», — ответил он тяжелым голосом, — «если ты сдашься». Но он сильнее. Силы не только в мышцах и клыках. Ты так часто писал об этом в своих заметках. И я понял, что нужно делать. Когда Кархан бросился на меня, чтобы прикончить, я не стал сопротивляться. Просто поддался, позволяя инерции и весу нести его вперед. В последний момент я извернулся, подставив Кархану не горло, а плечо, и одновременно вонзил клыки в незащищенное брюхо врага. Когда он взвыл от неожиданной боли, мои зубы уже разрывали его внутренности. Я чувствовал вкус чужой крови, горячей и соленой. Кархан пытался отступить, но я лишь вгрызался глубже. Теперь роли поменялись. Я стал охотником, а он — добычей. Уверенность в его глазах уступила место страху, а затем пониманию неизбежного. С новообретенной силой я оттолкнул Кархана и атаковал. Мои челюсти капканом сомкнулись на его горле. Хрустнули кости, снова хлынула кровь. Кархан дернулся, пытаясь вырваться, но его движения становились все слабее. Глаза, еще секунду назад полные ярости и страха, теперь медленно стекленели. Я не отпускал Кархана, даже когда его тело обмякло. Инстинкт требовал убедиться, что угроза полностью нейтрализована. Только почувствовав последние судороги, я разжал челюсти и отступил. Кархан лежал неподвижно. Его некогда грозная фигура теперь казалась меньше, уязвимее. Кровь растекалась по земле, впитываясь в сухую почву. Я поднял голову и посмотрел на небо. Оттуда падали первые робкие снежинки. Победа не принесла мне радости, только опустошение и странное чувство завершенности своего превращения в Ликреласа. «Эжен». Я не сразу узнал этот голос. Асира вздрогнула, оставила волчью форму и схватила за руку лежащую на земле мать. Бледная Кайра слабо улыбнулась и вновь посмотрела на меня. «Эжен, подойди. Не превращайся обратно, балбес, подойди, ближе». Я медленно хромал, истекая кровью, но Кайра явно чувствовала себя еще хуже. Из уважения к ней я постарался не застонать, ложась рядом, чтобы приблизить ухо к пересохшим губам. Кайра застонала вместо меня, а потом прохрипела: «Будь мужем, будь вожаком, а теперь заверши мой путь». Я взглянул на Асиру. Крупные слезы катились по ее щекам. Аскур положил руку сестре на плечо и молча кивнул мне. Стая замерла в ожидании. Кровь Кайра оказалась горькой на вкус.